Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити» здесь, на Радио России. И мы с вами хотели поговорить сегодня о детских страхах. Точнее говоря, начать один из наших ночных разговоров по той простой причине, что эта тема на самом деле абсолютно неисчерпаема. Поскольку в ней в действительности такой простой и многократно обсужденный в психологической литературе, мне кажется, лежат не только корни наших взрослых страхов и того, чего мы боимся в жизни, доходит ли это до уровня фобии или не доходит. Марина Цветаева когда-то сказала: то, что ты знаешь в детстве, знаешь на всю жизнь. Но и то, чего ты не знаешь в детстве, ты не знаешь тоже на всю жизнь. И на страхе целиком и полностью распространяется эта простая истина. Мне кажется, что в детских страхах таятся корни не только взрослых страхов, но и всего нашего мистического жизненного потенциала, корни той метафизики, которую мы потом ищем всю жизнь, корни нашего мистического желания прорыва к какому-то другому миру, потому что, когда мы прорываемся в другой мир, мы прорываемся в детство, а значит, и опять прорываемся в сторону детских страхов. Итак, сегодня по телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14, мы с вами разговариваем о причинах детских страхов. И давайте, наверное, начнем с одной из форм, из главных форм детских страхов пространства. Да-да, именно пространство. Это страх темноты. Самое обычное. Такая, казалось бы, очевидная вещь, которую, ну, наверное, 99% наших радиослушателей из детства помнят. Почему ребенок боится темноты, дорогие радиослушатели? Почему боялись ее вы лично? Почему я сейчас говорю об этом? Да потому что, чтобы понять корни самого себя, нужно на минуточку вернуться в детство. Как бороться со страхами взрослых? Да нужно просто вспомнить, может быть, рассказать нам сегодня здесь, по телефону 495-956-15-14, о своих детских страхах, о том, почему вы боялись темноты, и, может быть, когда какие-то корешки понимания взрослых фобий и просто наших опасений, того, что мы называем боязнью, как-то станет более понятен. Я еще могу предложить вот такую, например, тему для обсуждения. Где-то в интернете я нашел послание молодого человека на один из форумов. Пишет он так: «Мне до сих пор некоторые детские ужасы жизни не дают. А кое-что странным образом сбылось. В детстве мне глючилось...» Ну, извините, я... Орфография и пунктуация автора. «В детстве мне глючилась большая черная собака. И во сне приходила, и в комнате сидела. Совсем маленький я ее боялся. Но выяснилось, что персонаж этот совершенно нейтральный. Никаких действий не производил. Какой-то сторонний наблюдатель. Даже во сне, если ужас какой-нибудь разворачивался, собака просто появлялась. И переключался мой интерес. Я с ужаса начинал смотреть на собаку, потому что не понимал, что это за объект. Сейчас я взрослый, и сейчас у меня большая черная собака. В связи с появлением пса у меня несколько поменялось мировоззрение». Вот такая вот цитата. Откуда в детские сны пришла та собака, дорогие радиослушатели? 495-956-15-14. Страх темноты. Начало разговора о детских страхах. Ну и так как мы уже традиционно с вами слушаем, по-моему, по пятницам некоторое время французскую музыку, то замечательная современная французская молодая певица Короли Клемен выпустила специальный диск, в котором она, ну, как бы с печалью и тоской вспоминает о детстве. Может быть, ее настроение поможет нам как-то почувствовать свое детство и вернуться к воспоминаниям о своих детских страхах. Детские страхи по телефону 495-956-1514. Доброй ночи, Алексей. Доброй ночи. Здравствуйте. Вы из города со славным названием Чудово? Да, да, да. Очень приятно. Мы слушаем вас. Вы знаете, меня в детстве мучили вот эти вот... Такое ощущение, что у меня в ногах все время черная кошка. Прошло уже много лет, и оно так и остается, это ощущение. Откуда приходит эта черная кошка к нам в детство? Не знаю. Вы ее боялись? Да нет. Спасибо большое. Спасибо, Алексей. Ну, видите, почти такая же история, только от имени взрослого человека. Доброй ночи, Инна. Добрый вечер. Мы слушаем вас. Вы знаете, я хотела сказать, что во многих детских страхах виноваты мы сами взрослые, потому что нам хочется, чтобы ребенок скорее угомонился, заснул, начинается. Я просто на своем опыте вот хочу сказать, у меня внук растет. Отдельно, правда, они живут от меня. И вот когда внук ко мне приезжает, он говорит, бабушка, с тобой так хорошо, так спокойно. А там все так тревожно, то они начинают свои родители выяснять отношения между собой и так далее. И ребенок все это слышит, и, конечно, отключиться и сразу заснуть, как ему хочется, он не может. И, понимаете, он полночи даже не спит. Я считаю, что вот в этом виноват взрослый. Нельзя так окриком разом на ребенка прикрикнуть, чтобы он тут же заснул. Это живой человек, и надо его сначала успокоить. Ну, рассказать доброе, хорошее. Отношения это выяснить не терпится. Просто понимаете, все внутри, понимаете, бурлит, а тут да, ребенок мешается, спать не хочет. С родителями нервничает, а со мной он отдыхает. И вот, понимаете, такая вот тенденция, что нельзя детей запугивать, потому что это очень плохо. Я даже по своему детству это помню. Тоже у меня пытались все. Были коммуналки там, знаете, народу было много. Конечно, дети мешались. И всегда на какие-то окрики. Вот это очень нехорошо. Ну, с одной стороны, я полностью с вами согласен. И первое правило, которое мы введем прямо в программе нашей сегодняшней, это, дорогие родители, помните, пожалуйста, что самый надежный способ провокации детских страхов – это ссора между родителями. Инна отключилась, да, у нас? Это очень жаль, потому что на самом деле я вот что хотел сказать. Я хотел сказать, что... Спасибо большое вам, Инна, извините. Я хотел сказать, что на самом деле все это вроде бы так. И это так действительно, но это же не так. Родители же не пугают ребенка темнотой, да, они же не говорят, ну-ка иди в свою комнату, сейчас я тебя выключу свет, и там живет бука. Родители провоцируют страх, поскольку родители – это вселенная ребенка. И чем теснее доверительнее общение, чем больше времени мы проводим вместе, тем, как это не поразительно, ему чудится в нашей ссоре крах его маленькой вселенной. Конечно, она вызывает страх. Она его провоцирует. Но почти никогда не является причиной страхов. Ну, хотя бы потому, что не у всех ссорились родители. А дети боятся темноты все равно. Что-то в этом есть, как мне кажется, гораздо более глубокое. Ну вот, у меня есть истории, которые как бы... Вот видите, черная собака и кошка Алексея, они не вызывали никакого страха. Но очень часто бывают неопределенные существа, да? Ну вот тоже из интернета. Года в 3 моя сестра боялась канану. Что это за звери, как бороться? Не знаю до сих пор. Пыталась разведать. Так вонючая, уж извините, это канана, живет в лесу, и в воде, и в небе, и вроде никого не жрет, дурным голосом не орет, а все равно страшно. Избить канану нельзя, зубы пересчитать ей тоже нельзя, вроде как нету зубов. И все равно страшно. Никак проблему эту решить не могли. Мучились несколько месяцев до следующего страха. Откуда берутся эти существа, вызывающие страх? Ведь в темноте водятся они. Чаще всего именно что-то неопределенное. То, что мерещится в куче одежды на стуле. То, что страшно, когда маленький человечек стоит первый раз в жизни, например, на берегу моря. Ну, это, кстати, есть в моем Пушкине Цветаевой, который я сегодня уже цитировал. Вот тот вопрос, который так меня волнует. Что ж, дорогие радиослушатели, у кого были какие страхи? И вообще, а знаете ли вы способы каким-то образом справиться с кананой? Напомню еще раз телефон 495-956-1514. В конце концов, ну, кто из нас не помнит каких-то других вещей? Ну, например, чуть постарше. Вот эта странная история, которую мы... Я уж не знаю про они, в смысле про современных детей. А мы точно рассказывали друг другу в пионерских лагерях что-то похожее. Да, ну вот, помню очень хорошо историю, в которой рассказывается о том, как некая семья с детьми живет в комнате. И там на полу или на стене есть подозрительное пятно. красная, черная, желтая, серо-буро-малиновая. Иногда его обнаруживают при переезде на новую квартиру. Иногда тут кто-то из членов семьи. Например, мама какой-нибудь образцово-показательной профессии, чаще всего мама-учительница, капнула на пол красными чернилами. Обычно герои страшилки пытаются отмыть это пятно, но у них ничего не получается. Ночью, когда все члены семьи спят, пятно демонстрирует свою зловещую сущность. В полночь оно начинает медленно расти. Пространство там какое-то образуется. Потом оттуда высовывается огромное красное, черное или серо-буро-малиновое в соответствии с цветом пятна рука, которая одного за другим носит всех членов семьи. Когда, извините, в конце концов кто-нибудь, чаще всего ребенок, догадывается позвонить в милицию. В последнюю ночь милиционеры прячутся под кроватью. Ну, там в полночь милиционеры отрубают зловещую руку, бегут на чердак, обнаруживают колдунью и обглоданные кости всех членов семьи, которых успела туда втянуть. Ну и вообще очень много каких-то странных вещей, связанных с пространством, которые помнятся из детства. Например, опасно не закрывать двери и окна, поскольку это делает дом доступным для злой силы. Ну, например, простыни, которая сама по собой летает по городу. Жуткие вещи случаются с забывчивыми, непослушными людьми, которые оставляют окно открытое днем. Кстати говоря, во взрослом вполне страхе сквозняков. Очень много этого страха того, что сквозь открытые окна в помещение ворвется какая-то злая сила. И это же чувство порой бывает у тех людей, которые испытывают страхи открытого пространства. Ну, детям кажется опасным выносить в дом посторонние предметы. Иногда страшилки начинаются с того, что один из членов семьи покупает и приносит в дом новую вещь. Там черное пианино, портрет женщины с красной розой, статуэтку белой балерины. Ночью, когда все заснут, балерина обязательно колет отравленной иглой. Конечно, эти случаи, и вот это очень важно в плане звонка Инны, они бывают только тогда и только в том случае, когда родители ушли. Потому что именно этот момент лишает детей защиты и открывает доступ злу. И именно поэтому, дорогие мои радиослушатели, мы с вами так боимся порой взрослыми неожиданно оставаться дома одни. Казалось бы, потрясающее ощущение. Все ушли, как бы оставили тебя, наконец, в покое. Ты можешь делать, что хочешь. Книги читать, телевизор смотреть, пиво пить, ну или чего там еще хотите. Вот. А не получается, потому что тревожно, ходишь из угла в угол, никак не можешь успокоиться, и пространство родной и приветливой квартиры вдруг начинает грозно щериться и на нас вопить. Так вот, мне кажется, что все это имеет какую-то одну очень важную причину и невероятно далеко спрятанную. И хотя уход, приход родителей, их ссоры играют в этом некую решающую роль, но все-таки что-то другое, мне кажется, прячется за этими страхами. Ну что ж, давайте послушаем, как о похожих ощущениях поет современная французская певица Короли Клеме. Pas de vie sur la question. Je me fous des camps, dira-t-on en général. тебя. Je peux faire ce matin, je ne sais pas me prendre en main. J'ai pas d'avis sur la question, je me fous des camps, dira-t-on. En général, ça m'est égal, je ne prends pas de décision, je n'ai jamais changé de ton. En général, ça m'est égal, je ne me fais pas d'illusion, je n'ai jamais fait sensation. En général, серебряные нити. Мы с вами по-прежнему на радио России говорим об основных детских страхах, об их причинах и о том, в конце концов, как же научиться с ними справляться, кроме того, чтобы не ссориться. И вот что сказала одна из наших радиослушательниц до начала эфира. Когда я была маленькой, мне было лет 5, моя мама рассказала сказку про Синдбада-морехода. Там была такая история, как его заживо похоронили с какой-то из его жен. Вот тогда мне мама и рассказала, что все люди умирают и их хоронят, зарывают в землю. И надо сказать, что вот этот страх перед землей, перед гробом, вот, перед тем, что человека должны зарыть, он у меня до сих пор. Тогда я, конечно, испытывала очень большой ужас. Я помню, я сидела одна в темноте и боялась пошевельнуться только из-за того, что я представляла, что все мы умрем. Я до сих пор не знаю, правильно ли мама тогда сделала. В общем-то, тогда еще были советские времена, и о Боге не говорили. И она однозначно говорила, что да, к сожалению, мы умрем все, мы все сгнием. Я помню, какой дикий ужас я постоянно испытывала. Он остался до сих пор, хотя сейчас у меня другие уже мысли появились, сгнием мы, не сгнием. Но я все равно не перестаю думать, а вдруг на самом деле душа будет лежать в гробу, это все чувствует. В общем, такие кошмарные мысли у меня были. Я даже помню, что маленькая, вот с того момента я просыпалась долгое время и проверяла, дышит ли моя бабушка, дышит ли мама. Думаю, что мы как-то неправильно, видимо, приучаем детей вот к культуре смерти. У нас, вернее, у нас культуры смерти вообще нет как таковой. Вот, в общем-то, и все. Когда-то мы об этом уже говорили, и вот что как бы возникает. Маленький ребенок ведь не знает, что такое смерть. И страх смерти все-таки откуда-то берется. Он как будто слагается из трех частей, из базовой триады страхов. Страха темноты, страха закрытого пространства, он потом превратится в эту жуткую нашу нелюбовь к гробам. И наша клаустрофобия, она будет как бы выражением этого страха, первичного детского страха закрытого пространства. И страх одиночества. Страх одиночества, который на самом деле является страхом лишенности защиты. Мы остаемся одни, в детстве без родителей. Мы остаемся беззащитными перед тем пространством, в котором находимся. Доброй ночи, Алексей. Ой, Александр, простите, пожалуйста. Доброй ночи. Доброй ночи. Вы знаете, первоначально я хочу сказать то, что вот не по теме сначала, пару секундочек, послушала голос по радио, у меня перед ночью разболелась голова. Ужас. Послушала голос, у меня перестала болеть голова, потому что у вас голос гипнотизерский, это именно. Вот, а второстепенно, то есть по теме, то есть детские сны и так далее, мне всегда снились цыгане почему-то, приходили ко мне домой. Я как бы над потолком возлетал над ними, и как бы я, боясь их, облетал их, понимаете, вот как бы ситуация такая была. И как бы с тех пор у меня вроде и связи по жизни не было никогда с цыганами. Я русский человек, родился в Москве, а вот всегда почему-то боялся их. Ну, такие сны у меня были. Я думаю, что цыгане в наших разговорах очень часто являются символом иного, да, вот чего-то абсолютно чужого. В старом русском языке таким было слово «немец». Имелись в виду не конкретные немцы, а немые, то есть не говорящие по-русски. Вот чаще всего страх того, что наше пространство, ну, как бы развалится, мы лишимся безопасности, связан с тем, что придет кто-то иной. Черная кошка, цыгане, собака, канана, то, что сегодня я просто называл, вспоминал, рука, да, вот рука. Потом, да, да, да. Потом в бриллиантовой руке этот наш традиционный ужас будет обыгран, да, и поэтому так впечатлять нас всех будет эта сцена, фактически пришедшая из традиционной детской былички, так правильно называется этот фольклорный жанр. Спасибо большое, Александр. Доброй ночи, Светлана. Светлана? Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Приветствую вас и девушек в студии. У меня такая смешная была детская страшилка. Мы когда ездили с родителями на электричке в гости, я постоянно боялась, что они забудут вещи, которые положили на верхнюю полку. Но в принципе и все. И на этом все мои страшилки кончились. Алло? Да-да, мы вас слушаем. Ну вот, расскажите. А почему кончилось? А? Почему кончились, как потому подумаете? Кончились, потому что я стала большая и стала все свои вещи складывать в маленькие сумочки. Компактные. Вы их разделили. Да. И все-таки, Светлана, ну вот, как вы думаете, что же такого странного есть в детских страхах? Ну, я думаю, ничего странного, потому что, наверное, мы такие все разные, только и всего. Каждый боится чего-то своего. Но почему же боимся-то все? Спасибо большое. Спасибо, Светлана. Доброй ночи, Михаил, да? Доброй ночи. Здравствуйте, Михаил. Хотел бы рассказать вот про один из своих детских кошмаров. Значит, находился я во сне в каком-то то ли кинотеатре, то ли в обычном театре в первом ряду. Значит, вокруг меня сидят незнакомые люди совершенно. Вот. И, значит, начинают о чем-то говорить, о чем-то своем и хором. Вот. С каждым словом громкость как бы разговора увеличивалась больше и до такой степени доходила, что я просыпался от, ну, просто вот как от ужасного кошмара какого-то, хотя как такового ничего ужасного не было. Вот. Но к чему я вел? Значит, мне 21 год сейчас, и я замечаю, что когда я остаюсь один дома, ну, как бы не часто, да, но иногда, бывает ни с того ни с сего начинаю просто вспоминать вот это дело, и в голове у меня все это вот воспроизводится, опять эти шумы, голоса, и мне становится до того тошно, что просто вот я не знаю, куда деваться, вот, и очень как бы страшно становится. Спасибо. Спасибо, Михаил. Я заранее просто не комментирую, потому что несколько звонков в эфире, и сейчас я все-таки постараюсь что-то сказать. Доброй ночи, Михаил Михайлович. Михаил Михайлович, есть у нас в эфире? Михаил Михайлович. Алло, алло. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вот я о чем хотел спросить. У меня супруга купила ковер. Вот, мы повесили его на кровати у сына. И вы знаете, и среди ночи он почему-то взметнулся и к нам прямо в постель. С таким испугом, криком. А он это как-то объяснил? Нет. Он плакал долго. Теперь успокоили. А ему сколько лет-то? 8. Спасибо большое, Михаил Михайлович. Я, наверное, попробую начать с того, что просто скажу, что в действительности, когда ребенок что-то такого внезапного боится, то самым простым и забытым нами способом является тот способ, которым мы пользуемся сегодня здесь в эфире. Это рассказать ему о каком-то из своих детских страхов. Сказать, ты знаешь, вот когда мне было 8 лет, я боялся темноты, куча одежды на стуле, принесенный из-за гостей ко мне в комнату стула другого, непривычного, который раньше рядом с моей кроватью не стоял. В общем, что угодно. Тогда он начинает рассказывать. А так как новые предметы очень часто пугают, потому что они оживают в темноте, то с этими предметами нужно поиграть. Этот рецепт мы потом будем многократно обсуждать, беседуя о страхах взрослых. Ну, например, ребенок, скорее всего, расскажет, что ему что-то померещилось в этом камре, или в темноте у него стал очень непривычный свет. Ему можно дать фонарик, несмотря на то, что ему 8 лет, он взрослый, и сказать ему, что на самом деле вот этот ковер, он добрый, ласковый, волшебный, умеет летать, и по ночам, может быть, он хотел улететь и звал его с собой, а ребенок этого не понял. Дать фонарик, посветить этим фонариком на ковер, и вместе с бабушкой, с дедушкой, с папой, с мамой полюбоваться, как красиво переливами играет цвет этого ковра. Да? Точно так же я предлагаю фонарик в качестве универсального метода, потому что, ну, например, ту же самую Канану можно осветить. Ее можно осветить и сказать, что она страшная, конечно, вот такая непонятная Канана, но в действительности она, когда на нее посветить, очень красивая, розовая, фиолетовая, веселая, и что она в действительности прилетает к ребенку для того, чтобы с ним поиграть, и для того, чтобы его защитить. Конечно, ни в коем случае в таких ситуациях нельзя кричать, что то, что он испугался ковра, это такая глупость, и что ковер хороший и нормальный. Это обязательно нужно превратить в игру, как можно превращать в игру любые, собственно говоря, элементы детского страха. Игра же главный способ терапии детских страхов. А намекаю, я все время и хочу сказать удивительная вещь. Вот как мы, взрослея, защищаемся от детских страхов. Вот если кто-то слушает нашу передачу постоянно, да мы от них защищаемся, вырастая вот этими самыми правилами жизни Вронского из «Анны Карениной» Льва Толстого. Мы защищаемся, вводя какую-то систему разумных правил в мир. Мы защищаемся, разочаровываясь в реальности тех ощущений, которые мы испытали в детстве. Мы вообще растем, на мой взгляд, дорогу разочарований. Человек ей, этой дорогой, приходит в мир. И когда появившись на свет, он видит что-то безграничное. И я хочу сказать, что это безграничное и пугающее, что чувствует каждый ребенок, это именно то, что мы потом, когда вырастем, назовем Богом и будем искать его сначала. Это потом, чуть позже, когда это ощущение присутствует, но уже появляется язык и рациональность, мы скажем, что Богом являются папа и мама. И это будет означать, что к этим богам он приспособился, а от своей божественной сыновности, вот от того безграничного пространства, которое он все время чувствует. Вот посмотрите, слушатель Александр, да, рассказывал нам о кино и проекторе и голосах. Что это за ощущение? Это ощущение того, что откуда-то из иного мира, мира огромного и великого, пробиваются к нам какие-то голоса. Мир все время занят тем, что указывает нам пальцем на что-то меньшее, называя это большим. И, наконец, детская память, не выдержав этого столкновения, свое великое это знание или чувство защищает. Вы посмотрите, собака в видении мальчика фактически защищала его от кошмарных снов. Но если я скажу, что это был не страх, а образ ангела, в которую мы пытаемся превратить страшную Канану, освещая ее фонариком. Наверное, мы, появляясь на свет, воспринимаем его как целое и чувствуем бескрайнее присутствие Бога в своем собственном сознании. А потом это целое мировосприятие приходит в упадок, деформируется, суживается. Мы сворачиваемся в правила Вронского во что-то рациональное, понятное, и заканчиваем свои дни в бесцветной обыденщине. Или всю жизнь пытаемся пробиться к этому ощущению, которое было главным в страхе. Твое сознание очень маленькое, но в него, как океан, в крошечную раковину стучится что-то невероятно большое, просто огромное. Что такое детский страх? Это ощущение обнаженной души. Это вывернутая наизнанку раковина в безбрежном океане Вселенной. Эта раковина, раскрытая в океан, загадочна и бездонна. По каким-то неизвестным нам причинам она должна выделиться оттуда, выпасть на берег и всю жизнь ползти, искать, чтобы вернуться к тому же океану. Вы знаете, Эрик Бёрн, психолог знаменитый, как-то однажды заметил в одной из своих работ, что младенцы, по-видимому, целиком пребывают в стихии чистой поэзии. Наверное, он имел в виду что-то подобное. И вместе с нашей рациональностью, разумом, циническим постмодернизмом, мы вместе с водой романтики выплескиваем из себя ребенка. Ребенка. А ведь тайны нашей мистики таятся в воспоминании о детских страхах. Доброй ночи. Кто из Ленинградской области у нас? Татьяна. Доброй ночи. Здравствуйте. Тоже слушаю вашу передачу, хотела бы поделиться. Вы, конечно, говорите близко к тому, что я хочу сказать, но все вокруг да около, как мне кажется. Говорите прямо. Вообще, для меня гораздо проще. Я тоже в детстве страхи имела и боялась темноты. Но когда я с 27 лет полюбила книгу Библию, я отчетливо поняла, добро – это свет, а черная тьма – это, конечно, сила зла, это дьявол. И поэтому это естественно, что человек боится темноты, этих страхов. И, конечно, детей запугивают тоже темнотой, бабаями всякими. Это плохо. Если бы сразу с детства воспитывали все-таки в Библии, вот в свете того, что говорит Слово Божье, дети бы не имели этих страхов. Они бы не дружили со злом, они бы не дружили с дьяволом. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо. Я прерываю просто потому, что мысль понятна, а стремительно бежит к концу наша передача. И, конечно, я не успею рассказать о более такой материалистической теории происхождения все тех же страхов, а надо бы. Ну, правда, я думаю, что это не последний наш разговор, и о детских страхах тоже. А хочу я сказать вот что. Первое. Для того, чтобы понять наши взрослые опасения, надо вспомнить детские страхи. Второе. Почти как в «Гарри Поттере». Темная собака или волк, появляющийся из темноты, вряд ли для людей, которые о них вспоминают, являются образами дьявола, по той простой причине, что они их защищали в детстве. Именно защищали. И, может быть, этот потерянный образ защиты дальше мешает жить. Может быть, его, если его вспомнить, он и поможет, и проведет через какие-то жизненные преграды. А чем можем помочь мы, родители? Ну, сразу хочу сказать, что главное – это игра. Да, можно играть в пятнашки. Ну, какая-то комната ограничивается, в ней в беспорядке расставлены стулья и столик, так что между ними остались небольшие пространства. Пятнать нельзя, они как будто цельные колонны. Дальше играются в обычные пятнашки. Но очень многого можно добиться, играя в пятнашки регулярно, потому что детскую эмоциональную разрядку можно накопиться, то есть снять какое-то напряжение. усилить способность быстро принимать решения. И самое главное, устранить и уменьшить страх вот этого вот неожиданного контакта. Играть можно и в жмурки. Основное правило игры – стоять на одном месте, ничем себя не выдавать, чтобы не быть обнаруженным. Стало быть, нужны определенная выдержка и терпение. Вводящему сначала плотно завязывают глаза, то есть имитируется замкнутое пространство, которое есть в обычной жизни. Перед началом поиска водящий 3 раза поворачивается вокруг себя, что осложняет ему ориентировку. Если он идет в противоположную сторону, то играющие могут щелкнуть пальцами, указывая ему нужное направление. Главное, чтобы все молчали и не двигались, чтобы не было дополнительных звуков. Но я думаю, что вы уже понимаете смысл и функции этой игры. Ну и, наконец, можно играть в прятки. Выключить свет во всей квартире, оставить только небольшой ночник. И тот, кто прячется, стремится ни в коем случае не выдать себя. Ну и самое главное правило для взрослых. Давайте вспоминать свои детские страхи и, может быть, делиться ими тут иногда в программе «Серебряные нити». Если вы позвоните на автоответчик по телефону 956-15-14, то мы с вами продолжим этот разговор. Тем более, что в понедельник мы его продолжим все равно, поскольку будем дальше говорить о страхах, о взрослых страхах открытого пространства, страхах замкнутого пространства и страхах высоты. Самое главное, будем делиться советами, как их преодолеть. Всем спасибо, спокойной ночи. Pourtant